5.8.8. Подошва. Исходные положения. Пациент лежит на животе, валик под сгибом стопы, а массажист стоит со стороны больной ноги у ножного конца массажного стола. Первое. Плоскостное поглаживание одной рукой. Правой рукой берут правую стопу за тыл так, чтобы большой палец лег в борозду между наружной лодыжкой и ахилловым сухожилием, а ладонью левой руки производят поглаживание от основания пальцев к пятке. При этом пальцы и кисть руки должны следовать всем контурам подошвы. Второе. Пиление одной рукой. Исходное положение рук то же, что и при поглаживании. Третье. Гребнеобразное поглаживание. При массаже правой стопы правая рука фиксирует стопу, как при поглаживании, а левая выполняет прием. Четвертое. Гребнеобразное растирание. Положение рук прежнее. Пятое. Отглаживание межкостных мышц с большим пальцем производится так же, как и в области кисти. Шестое. Спиралевидное растирание межкостных мышц с большим пальцем. Седьмое. Отглаживание межкостных мышц с большим пальцем. Восьмое. Надавливание подушечкой большого пальца. Девятое. Общее плоскостное поглаживание.